Глава 42. После обеда Иван позвонил Овчинниковой выяснить, остается ли в силе договоренность о встрече. «Конечно, подъезжайте», — сказала она. «Разумеется, о том, чтобы ехать без Аси, не могло быть и речи, но сначала они поехали в офис Кайроса». «Как вы долго!» — возмутилась Раиса, но, узнав о причине опоздания сотрудников, бросилась варить кофе, причитая на ходу. Лебедев включил компьютер и тут же издал радостный возглас. «Смотрите, что у меня тут нашлось!» В 2001 году инопланетянами похищено 43 человека, и среди них... Та-дам! Надежда Овчинникова! «Наша Овчинникова Юля», — заговорил рыбак. «Надя Овчинникова, дочь Юлии и Юрия Овчинниковых», — поправила его Кристина. «Кстати, Виктор Колесник, бывший репортер из «Вечерних новостей», говорил, что с маленькой Наденькой случилось что-то плохое». «Что может быть хуже похищения инопланетянами?» — воскликнул Лебедев. «Мы, пожалуй, поедем», — сказал Иван, которого поведение Лебедева уже начинало основательно бесить. «Даже кофе не выпейте», — огорчилась Раиса. «Я уже на всех наварила». «Потом», — сказал рыбак, — «потом». «Да, мы скоро вернемся», — сказала Ася с извиняющейся улыбкой. «Ты скинул отчет о встрече с Лилией Дунаевой?» — спросила Кристина. «Чуть не забыл. Пустой номер, только зря прокатался. Ничего она не знает». Иван положил на стол Федора свой мобильник. «Поможешь?» «Что бы вы без меня делали?» — добродушно проворчал Федор, подключая телефон к своему компьютеру. На въезде в коттеджный поселок, расположенный на Озерном шоссе, где находился загородный дом Юлии Овчинниковой, дежурил охранник, знакомый рыбаку еще со времени службы в милиции. Узнав о цели визита бывшего коллеги, он связался с Юлией, чтобы уточнить, действительно ли она ждет гостей. «Извини, Вань, дружба, дружба, я служба». «Да я без претензий», — успокоил его рыбак. «Ты лучше скажи, что за люди эти Овчинниковы?» «Да нечего особо сказать. Чувствуется, что люди с деньгами, но живут тихо, без окрутасов. У нас есть некоторые, у кого почти каждый день дым кромыслом, толпы гостей, шум, гам, мордобой. Овчинниковы не такие. Хозяйку-то вообще почти не видно. Пацан в школу ездит почти каждый день. У нас здесь специальный автобус ходит. Иногда на такси, если проспит». «А дочка?» – спросила Ася. «Дочку Овчинниковых вы случайно не видели?» Охранник пожал плечами. «Чего не видел, того не видел. Ни разу не приезжала». Оставив машину высоких кованых ворот, Иван с Асей прошли через калитку и по искусно выложенной булыжником и гравием дорожке направились к дому. Наверное, летом здесь было очень хорошо. Цвели розы, шумела листва, зеленела трава. Сейчас же обнаженные ветки, торчащие во все стороны черные побеги розовых кустов, выглядели удручающе. Хозяйка, в отороченной мехом лисы жилетки, встретила их на крыльце. «Красивый у вас дом», — похвалила Ася. «Всегда мечтала жить в таком». Юля кивнула. «Да, я его очень люблю. Ни за что не променяла бы на квартиру в городе. Только вот Олежке, это сын мой, он не по душе. Ему как раз таки хочется жить в городе. Так что летом будем перебираться. Пока в школу ходил, еще как-то мирился. А поступит в институт, и придется либо снимать ему в городе квартиру, либо продавать дом и покупать жилье на двоих. Так что вы хотели спросить?» Юля открыла дверь, приглашая гостей пройти внутрь. Переступив порог, Ася с Иваном оказались в большой гостиной, залитой светом, падающим из двух окон, за которыми открывался вид на заснеженный сад. Комната была почти пуста, если не считать двух мягких диванов, стоящих лицом друг к другу, и низкого столика между ними. «Тут еще красивее!» — восхитилась Ася, усевшись по приглашению хозяйки на один из диванов лицом к окну. Иван поспешил занять место возле нее. «Да, летом отсюда можно выйти на террасу», — подтвердила Овчинникова. «А можно я посмотрю?» Ася встала, подошла к окну, прикоснулась пальцами к темной деревянной раме, обернулась и посмотрела на Ивана. «Вы уже нашли покупателей на дом?» — спросил Иван. «А что, вы хотите купить?» Овчинникова грустно улыбнулась и покачала головой. «Пока никого нет». Внимание Аси привлекло какое-то сооружение в углу сада, похожее на очень высокий сруб колодца. «А это что?» – спросила она. «Это?» «О, это башня средневекового замка. Лет 20 назад, когда мой муж только построил этот дом, неподалеку озера снимали фильм про Робина Гуда. Снимали с размахом, специально для съемок построили настоящий замок. а потом что-то у них не сложилось. То ли деньги закончились, то ли еще какие проблемы, но съемки свернули. Замок почти год стоял бесхозный. Предприимчивый народ уже начал по бревнышку растаскивать стены, и тогда муж нашел кого-то, кто командовал остатками киношного имущества, и купил эту башню. Вот теперь стоит в саду. Внутри столик, скамейка. Я люблю летом устроиться в ней с книжкой и чайником зеленого чая. Читать, мечтать. «А Руби не гудит?» — спросила Ася. «Да нет, я уже не в том возрасте». Ивана так и подымала попросить собеседниц быть ближе к делу. Но он почувствовал, что Ася ведет какую-то одну ей понятную игру и не хотел мешать. «Капюшон», — вдруг совершенно не впопад сказала Ася. «Точно», — согласилась Овчинникова. Очевидно, выражение лица Ивана сделалось настолько обескураженным, что Овчинникова сочла нужным пояснить. На самом деле «гуд» — это из области трудностей перевода. По-английски фамилия Робина читается «худ», как переводится как «капюшон». Тут Ася пришла в абсолютное необъяснимое с точки зрения рыбака волнение. Подскочила с дивана и смущенно спросила: «Можно воспользоваться вашей ванной?» «Конечно», — сказала Овчинникова. Рыбак обратил внимание, что дома, в меховой жилетке, она совсем не похожа на надменную бизнес-леди из кафе на помойке, которая не хотела с ними разговаривать. «Так что вы собирались у меня спросить?» — поинтересовалась она, когда Ася скрылась за дверью ванной комнаты. «Я же вижу, что наша женская болтовня не доставляет вам удовольствия. Может, чаю?» «Пожалуй, я бы не отказался», — согласился Иван. Овчинникова вышла, и Иван остался в одиночестве. Беспокойно ерзая на скользком плюше дивана, он не сводил глаз с двери, за которой скрылась Ася. Ася, как и рыбак, пребывала в состоянии крайнего беспокойства. Башня и капюшон – это не может быть простым совпадением. А что, если Инга – это и есть дочь Юли Овчинниковой, по утверждению Лебедева и его собеседников, уфологов, похищенной инопланетянами? Выяснить это можно только одним способом – сделать анализ ДНК. Образец Инги в лаборатории Тимура имеется. Дело за малым – добыть ДНК Юлии Овчинниковой. Самое простое – украсть ее зубную щетку. Опыт подобных дел, хотя и небогатый, у Аси имелся. Конечно же, воровать нехорошо, но если это преследует благую цель воссоединения матери и дочери, много лет не видевших друг друга, то оно вполне оправдано. Однако в ванной Овчинниковых Асю ждал неприятный сюрприз. Мать и сын пользовались электрическими щетками. Были они абсолютно одинаковыми, черными, золотистыми вставками и на вид очень дорогими. Брать нужно обе, а это уже не спишешь на простую невнимательность, как в случае, когда берешь со стола чью-нибудь ручку и вместо того, чтобы вернуть на место, машинально кладешь в свой карман. Это самый что ни на есть умысел. А если учесть, что пришли они вдвоем, то кражу группы лиц а предварительному сговору или нет. Ася уже собиралась вернуться в гостиную с пустыми руками, как вдруг увидела в ванне короткий светлый волос. Волос не щетка. Во-первых, он может принадлежать кому-нибудь постороннему, например, сердечному другу Юлии Овчинниковой. Во-вторых, он по каким-то причинам может не годиться для проведения экспертизы. И все-таки попробовать стоит. Открыв зеркальный шкафчик, Ася обнаружила упаковку ватных дисков. Подцепить волос одним диском и накрыть сверху вторым труда не составило. Через минуту, завернув диски в несколько слоев туалетной бумаги и спрятав полученный образец в карман, Ася вернулась в гостиную. Овчинникова с Иваном пили чай. Асю тоже не забыли. На столе дымилась синяя чашка с золотым ободком на таком же блюдце. А рядом, на белоснежной салфеточке, лежала маленькая золотая ложечка. Очевидно, пока ее не было, Иван рассказал что-то веселое, и Овчинникова улыбалась, кокетливо покусывая свою ложечку белоснежными зубами. Она явно заигрывала, причем делала это не из-за внезапно вспыхнувших чувств, а машинально, по привычке. Ася все прекрасно понимала и старалась не обращать внимания, но все равно обращала и расстраивалась, что, впрочем, не мешало ей обдумывать, как завладеть ложечкой Овчинниковой. Дождавшись, когда в ответ на очередной Ванин анекдот, совсем, кстати, не смешной, Овчинникова закатила глаза к потолку, Ася быстро смахнула со стола свою ложку. «Ой, извините, пожалуйста», — нырнув под стол, она вытащила злополучный предмет с сервировки и упала. Ничего страшного. Овчинникова отправилась на кухню, а Ася быстро схватила ее ложку салфеткой, сунула в карман, а рядом с хозяйской чашкой положила ложечку Ивана, абсолютно не отличающуюся от своей позолоченной сестры. «Я чего-то не знаю», — — прошептал Иван. — Закругляйся, нам нужно уходить. — Понял, — кивнул он, хотя на самом деле Асины действия ставили его в тупик. И не только действия. Казалось бы, после ночного происшествия Неженка и Плакса должна пребывать в состоянии тоски и печали, а вместо этого она превратилась в настоящего сыщика, наблюдательного и изобретательного. Спроси Иван что-нибудь в этот момент, какая из двух Ась нравится ему больше, он не дал бы однозначного ответа. Усевшись на переднее сиденье, Ася-сыщик тут же принялась кому-то звонить. «Может, ты все-таки объяснишь мне, что происходит?» — не выдержал Иван, но Ася приложила палец к губам, призывая его к молчанию. Минутку. А потом заговорила в трубку. «Тимур, очень срочно нужно сделать тест ДНК». После короткой паузы она кивнула. «Да, я знаю, где это. Хорошо, мы уже едем». «И куда?» — спросил Иван, отъезжая от ворот дома Овчинниковых. Ася назвала адрес, который сообщил ей Тимур. «Понимаешь, — сказала она, — когда, попрощавшись с коллегой Ивана на КПП, они выехали на трассу. Вчера Инга вспомнила, что возле дома, где она жила, была башня. Она даже примерно описала, как она выглядит. И еще мама рассказывала ей сказку о девушке, которая жила в этой башне, и ее женихе. Никаких подробностей Инга не помнит, кроме слова «капюшон». Остальное ты слышал. Ты подозреваешь, что Инга – дочь Овчинниковых, жертва инопланетян? Ася пожала плечами. «Утверждать не буду, но, считаю, проверить не мешает». Ее телефон хрюкнул. «Кто там? Уж не Овчинников ли хватило с ложечки?» «Нет, это Федор». «И что же пишет наш паранормальщик?» «Девичья фамилия Овчинникова и Лобанова», — прочитала Ася. «Тебе это что-нибудь говорит?» «А должно». «Ну, наверное, стал бы он зря писать». «Зря? Лебедев? Разумеется, стал бы. Как будто ты его не знаешь». «Лобанова, Лобанова. Нет, не помню». Ася снова кому-то позвонила. Иван решил, что Лебедеву, но ошибся. «Кристина», — жалобным голосом, так не вязавшимся с ее боевым настроением, сказала она, — «ты не знаешь, как там Инга?» Очевидно, Кристина сказала, что про Ингу ничего не слышала, так как Ася еще жалобнее продолжала. «Может, ты позвонишь Щедрому и спросишь у него? Нет, я, конечно, могу и сама... Но ему гораздо приятнее будет услышать твой голос».